Эпилог. Ох, ну и денёк. Я мечусь между моими сорванцами, будто угорелая белка в колесе. «Моё! Это моё!» Визжит Мирон, тягая за уши плюшевого медведя. Бедный Мишка скоро совсем без ушей останется. «Нет, моё! Я первый взял!» Вторит ему криком Тамир, пытаясь вырвать игрушку из цепких лапок брата. «Ух, самый младший у нас настоящий разбойник!» А посреди всего этого хаоса, словно мудрый старец, восседает старший сын Платон, разбирающий на запчасти какую-то несчастную машинку и философски наблюдающий за этой битвой титанов. «Кажется, у нас растет гениальный механик. Эти дети меня скоро с ума сведут. Хотя, если честно, я уже немного сумасшедшенька от счастья. Но, признаюсь честно, с каждым их мама и топотом маленьких ножек по дому я становлюсь счастливее. Ведь эти хулиганы – мое самое большое сокровище, дарованное мне любимым мужем. Моя банда. А вот и вечер. Муж возвращается с работы. «По какому поводу цветы?» – спрашиваю, забирая из его рук букетище. «Родная, ты знаешь, что на Кавказе иметь три сына – это большая радость и гордость семьи?» Говорит он, и у меня слезы на глаза наворачиваются. «Ты сделала меня счастливым». «Я такая сентиментальная, потому что опять беременна. Все, теперь точно в последний раз, потому что в этот раз мы ждем девочку». «Я буду благодарить тебя за детей и любовь каждый день, до самой смерти». «Ты и так для меня делаешь все». «Это правда. Дамир не превратил меня в домохозяйку. В перерывах между родами я умудряюсь работать с ним в клинике. Это не жалоба, если что. Мой личный выбор. В клинике есть свои шпионы, так что если он посмеет дать телефончик какой-нибудь ушлой клиентке, я мигом обо всем узнаю. Но Дамир – верный муж. Я бы даже сказала, образцовый. Мне не в чем его упрекнуть». «Жду того дня, когда родится наша принцесса Диана». «Я тоже этого жду. Поглаживаю свой огромный животик. Мальчишки замечают отца. И давай вешаться на него, как обезьянки». Платоша – настоящий мудрец, просто спокойно ждет своей очереди, чтобы обнять отца. Я в невероятном восторге от нашего старшего мальчика. От его ума и способностей. Думаю, остальные тоже получились славными людьми, просто еще малы, чтобы можно было понять. После укладывания мальчишек садимся с мужем перед телевизором. Мы взяли себе за правило – смотреть три разных фильма в неделю. Мы по очереди сюрпризом выбираем фильм для совместного просмотра. Сегодня вот очередь Дамира, и я с нетерпением хочу узнать, что же он выбрал. Я приготовила нарезку из фруктов, заварила чаю. На плазме появляются первые кадры. Фильм оказался комедией. Я хохотала до слез, а Дамир лишь улыбался, наблюдая за моей реакцией. Он вообще любит смотреть на меня. Говорил, что я самая красивая, когда смеюсь. Мне приятно. После фильма мы еще долго разговариваем, обсуждаем увиденное, обнимаемся, мечтаем. Скоро он откроет свою клинику. Столько сил туда положено. И на этот раз он не потеряет ее. Ночь пролетает незаметно. Утром я просыпаюсь от запаха свежесваренного кофе. Дамир уже возится на кухне, готовя завтрак для всей семьи. Я обожаю его за это. Он всегда заботится о нас и делает все, чтобы нам было хорошо. За завтраком мы обсуждаем планы на день. Дамир собирается на работу, а я планирую заняться уборкой и приготовлением обеда. Обычная рутина, но она не вводит меня в уныние. Наоборот, я счастлива. Мальчишки шумят и играют, создавая веселую атмосферу. Мне нравится заниматься своими делами и одновременно наблюдать за ними. Они такие хорошенькие. В этот момент осознаю, что настоящее счастье – это не что-то далекое и недостижимое, вроде путешествия в Арктику, а то, что находится прямо здесь, рядом со мной, в любящем муже, в смеющихся детях, в уютном доме. В каждом мгновении, проведенном вместе, и я бесконечно благодарна судьбе за этот дар. И пусть так будет всегда. Пусть наша семья будет крепкой и дружной, Пусть в нашем доме всегда царит любовь и взаимопонимание. И пусть наши дети вырастут достойными людьми и найдут свое счастье. Это моя самая большая мечта. И я верю, что она обязательно сбудется. Конец истории.